«Джинни, ты чего?» – спросил Рон, в недоумении смотря на странное поведение сестры. «Привет, я Кайл», – протянул я замершей девочке руку для приветствия. Вместо ответа Джинни перевела взгляд на меня, потом на своего брата и рванула прочь к своей спальне, так и не сказав ни слова. «Вы простите ее, сестра просто достала меня расспросами о вас, ребят, а я ведь, ну, не могу говорить ей о Хогвартсе. Даже матушка ее наругала за это, хотя до этого никогда не повышала на Джинни голос. Думаю, она просто очень смутилась, так как не ожидала нас здесь увидеть», — сказал Гарри, неловко смотря в сторону спальни девочки. «Поддерживаю», — сказал я, пихнув Гарри под бок. «Ай, ты чего?» — возмутился он. «А ты поменьше заглядывайся на сестру Рона». «Я? Нет, ты что, я просто...» — окончательно смутился Гарри вслед за своей будущей пассией по версии канона. «Неудивительно, что у мальчика проснулся какой-то интерес к Джинни уже сейчас. Ладно, ладно, я же пошутил. Пойдем дальше. Кстати, Рон, а каково это, жить в семье с человеком, в присутствии которого нельзя ничего говорить о школе? Мне и правда интересно, вы всей семьей ее попросту игнорируете, и с тобой было так же?» Рон замешкался. «Ну, мы вообще стараемся не поднимать тему школы, когда Джинни дома, либо говорим о ней без какой-либо конкретики. И, да, год назад то же самое проделывали и со мной, отчего мы с Джинни даже сильнее сдружились, а теперь она считает меня чуть ли не предателем. Как будто бы это я виноват, что сообщать ей о предстоящих трудностях запретили чуть ли не под страхом смерти», — поежился он от обиды и несправедливости. «Да уж, неприятная ситуация. И все же, мне не давал покоя вопрос касательно того, как именно в Хогвартсе узнают, что ученик получил информационную поддержку от друзей или родителей. Вот, скажем, я демонстрировал в школе прямо-таки чудеса своей догадливости, граничащей с осведомленностью, причем неоднократно. Так почему же меня даже не подозревали в информационных ухищрениях? Из-за того, что я жил с маглами? Или же меня на самом деле проверяли, просто стерли об этом память, так ничего и не найдя в моих воспоминаниях? Но тогда, узнали ли они, что я являюсь попаданцем? Одни сплошные вопросы. И что произойдет, если до поездки в школу будущий ученик о чем-то догадается самостоятельно, без помощи извне? Например, подслушает чей-то разговор или прочтет редкую статью о порядках Хогвартса в газете? Будут ли в таком случае какие-либо последствия, и кого именно они будут затрагивать? В общем и целом, реализация принудительной и бескомпромиссной системы неосведомленности будущих первокурсников вызывала кучу вопросов. Как все это работает, и главное, зачем? Ответов пока что не было, но, может, я смогу за этот месяц узнать у кого-нибудь из Уизли об этом, если не у близнецов или Перси, то хотя бы у Молли и Артура, которые просто не могут не иметь на этот счет хотя бы собственных версий. Только вот как же сделать так, чтобы затронуть достаточно скользкую и опасную тему и при этом не вызвать подозрений? Мы добрались до комнаты Рона и стали располагаться на заранее подготовленной расширенной кровати, что занимало чуть ли не половину от всего пространства комнаты. Было сразу видно, что спальное место зачаровали на расширение, сделав из одноместного койка места трехместную кровать. «Рон, а кто-нибудь из твоих братьев приедет на лето?» — спросил я, когда мы со смехом повалились на длиннющую кровать прямо в одежде, подобным образом играя и дурачись. «Нет, Билл сейчас весь в работе, хотя и имеет возможность взять отпуск. У зулусов в Африке отыскали какие-то древние руины, вот он и отправился в составе разрушителей проклятий. Билл говорит, что там могут находиться магические артефакты древности, что могут работать до сих пор. Ну а Чарли вообще редко появляется, он же с драконами работает, и обожает их чуть ли не сильнее собственной семьи. Тем более, что потом ему придется вернуться, когда он женится и заведет семью. Так что сейчас все свое время брат проводит с чешуйчатыми монстрами. В каком это смысле, придется вернуться? — спросил я удивленно. Ну так, законы такие, — пожал Рон плечами, — так как два моих брата работают за границей, я о нем наслышан. Если британский волшебник заводит ребенка, то он обязан вместе с ним вернуться на родину и растить его в родных краях. Иначе, как мне говорил папа, будут огромные проблемы с министерством, вплоть до объявления в розыск по всем союзным странам и настоящей охоте за нарушителем специальным подразделением авроров, которые на этом специализируются. «Ничего себе», — покачал головой Гарри, для которого подобная новость тоже стала неожиданностью. То есть любой волшебник просто обязан взращивать потомство в магической Британии. Вот это да. В принципе, я могу понять, почему такой закон вообще существует. Будь у меня возможность завести в будущем семью, я бы не хотел, чтобы мои дети учились в Хогвартсе. Думаю, вы такого же мнения, сказал я задумчиво. Ребята подтвердили мои слова собственными согласными кивками. Время за болтовней пролетело незаметно. Рону тоже было что рассказать. О своей семье, об окрестностях, в которых жили маглы, о работе отца, о пушках Педгл. Пожалуй, последний пункт являлся единственной темой, про которую было слушать неинтересно вовсе, а в остальном же все разговоры с немного повзрослевшим Роном были познавательными и совсем не обременительными. Обед у Уизли прошел просто прекрасно. Как и в случае с Локхартом, все мы кушали одновременно и за одним обеденным столом. Так как с нами присутствовала Джинни, а Хогвартсе все семейство Уизли, включая и нас с Гарри, моментально позабыло, общаясь либо на какие-то общие темы, либо и вовсе храня молчание при поглощении вкуснейшей пищи. Пусть служанки нашего летнего опекуна готовили вкусно, но Молли Уизли превзошла их просто на голову. Видимо, волшебник, что готовит самостоятельно и достаточно сильно поднаторел в этом деле, с помощью чар способен творить такие произведения кулинарного искусства, от которых даже домовые эльфы Хогвартса умылись бы слезами отчаяния. Это было просто восхитительно, и каждый наш с Гарри возглас удивления при пробе очередного блюда вызывал усмешки у других детей Уизли и добродушное довольное лицо Молли. «Фред, Джордж, погодите», — окликнул я близнецов, когда они уже собирались уйти обратно в комнату, вернувшись к своим загадочным экспериментам. «Кайл, чего тебе?» — повторили они слова друг за другом. «Классная фишка, кстати, с окончанием предложений друг за другом, оценил я их способность», при применении которой они не сбивались и не путались, из-за чего складывалось впечатление, будто бы братья читают мысли друг друга. «Спасибо, это получается не всегда, но мы часто практикуемся», — ответил один из них. «Буду считать, что это Фред, чтобы не путаться и не выставлять себя посмешищем. Какая в итоге разница, кого и как именно из них зовут, если они имеют схожие характеры, схожие увлечения и даже время проводят исключительно сообща? Я хотел спросить у вас насчет...» Я взглядом убедился, что Джин не отправилась на улицу гулять и не находилась поблизости Хогвартса. «Мы поступили на второй курс, только вот всяких интересностей из школы так и не узнали еще толком. Что нас ожидает в новом учебном году? Подсобите информацией, теперь-то можно, мы же больше не первокурсники. Можно то можно. Только вот что именно ты хочешь узнать, говори конкретно», — ответил мне серьезным тоном Джордж. «Опасность нас минует в этом году, в том смысле, что первый курс называют самым трудным. Значит, второй будет проходить проще? Ха, интересная теория, но нет. На самом деле, сложности прибавляются с тем, что теперь с вами буду взаимодействовать все старшекурсники напрямую, а школьный материал усложнится», — сказал Фред. «Но он и облегчится доступом к информации. Теперь не нужно будет, подобно новорожденным котятам, да простит меня миссис Норрис вкупе с МакГонагаллу за такое сравнение, вслепую тыкаться в неизвестность. Вам могут рассказать, подсказать и показать все непонятное, в этом и отличается первый курс от второго», — дополнил слова близнеца Джордж. «Но не стоит расслабляться. Второй курс — это тот момент, когда ты себя показываешь в обществе других студентов. Итоговый результат зависит от многого, от знакомств и друзей, от зарабатываемых баллов, от талантов и способностей, от вступления в определенный клуб. И что тебе, что Гарри, не стоит особо сильно беспокоиться на этот счет. По крайней мере, мы бы не стали. Все-таки он знаменитость, а ты почти что круглый отличник, который в прошлом году набрал больше всех баллов со всех курсов Гриффиндора». «Со всех курсов? Серьезно?» – спросил я пораженно. «А ты не знал?» – хмыкнул Фред. «Да, мы в конце года всегда сравниваем заработанные баллы учеников. И вы, перваки, удивили всех, заработав просто неприличную кучу баллов, благодаря чему наш факультет и умудрился занять первое место. Так что тебе не стоит на этот счет особо беспокоиться», – продолжил Джордж, «просто соблюдая основные правила. Игнор перваков, получение баллов, послушание старостам. Ну и в клуб хороший вступи, заимев знакомство и защиту. Хотя, ты, пусть и маглорожденный, но впечатление произвел хорошие, так что с другими факультетами конфликтов быть не должно. Ты же, по-моему, даже девочку из барсуков спас, «Да, от зеркального духа, еще в начало года». Я кивнул. «Тогда мы вообще не понимаем, что ты от нас хочешь и зачем все это спрашиваешь», — пожал Фред плечами. «У тебя все в ажуре, а самое трудное ты уже прошел, даже испытание Дамблдора преодолев, как и мы на втором курсе». От воспоминаний Фреда передернуло, но на лице его после этого появилась довольная улыбка. «Да, Кайл, сиди себе, расти, изучай магию. Единственный способ похерить весь твой прогресс – это противопоставить себя старшекурсникам. Этого делать не советуем, если они хотя бы что-то значат в местной иерархии. Даже ради друзей, хотя это и спорно. Тут уже зависит от того, что именно ты хочешь прежде всего – обезопасить себя или защитить другого». Близнецы переглянулись между собой, и лишь им самим было известно, о чем они в этот момент одновременно задумались. Не сказав более ни слова, братья повернулись в сторону лестницы и зашагали к себе в спальню. «И не забывай, Голдин», — сказал напоследок один из близнецов, — «в Хогвартсе опасность может поджидать где угодно, несмотря ни на что. Постоянная бдительность, как говорит зверюга Грюм. 2 августа. После очередного вкусного обеда мы направились на второй этаж. Я мельком взглянул на Гарри и Рона, после чего постучался в дверь. «Заходите», — послышалось с обратной стороны. Мы вошли к Перси, комната которого совмещала в себе как спальню, так и рабочий кабинет. Место обитания студента 6-го курса являлось бы раем для самого придирчивого перфекциониста. Весь интерьер комнаты гармонировал между собой, стены и пол чуть ли не сверкали от чистоты, и даже предметы на рабочем столе были аккуратно и равномерно расставлены по своим местам. По сравнению с комнатой Перси, спальня Рона была сродни хаосу, в котором даже заклинание уборки вряд ли бы справилось со своей задачей в полной мере. «Чего звал нас, Перси?» — сказал беззаботно Рон. «Если я пришел по приглашению Уизли с опаской, будучи морально готов к любым открытиям, что меня ожидают, то Рон все еще считал Перси за обычного старшего брата Зубрилу, относясь к нему соответствующе. Присаживайтесь», — Перси сколдовал заклинание трансфигурации, благодаря которому стоящие у стены пустые деревянные полки от какого-то шкафа превратились в 3 стула. Мне было очевидно, что он заранее готовился к этому, поставив деревяшки в нужные места. Видимо, создавать стулья из воздуха Перси был еще не способен. Он что, захотел похвастать своими умениями перед нами, чисто из хвастовства, или же он преследовал какую-то иную цель? Мы сели на стулья, и в сидящем положении Перси выглядел перед нами настоящим, пусть и худощавым, великаном. Парень в свои 16 лет уже успел вымахать под 6 футов. «Матушка попросила меня рассказать вам о школе, а точнее, о некоторых опасностях, что могут исходить от других учеников относительно вас», — начал он свою поставленную речь, перемещаясь при этом по своей комнате и строя умный вид просветителя. «Пусть я и являюсь старостой Гриффиндора, но постоянно рассчитывать на меня или близнецов тебе, Рон, не стоит. Итак, что вы знаете про магические контракты?» Оглядел он нас нахмуренным серьезным взглядом. Рон почесал затылок и посмотрел на нас. «Ты про непреложный обет?» — спросил я заинтересованно. «Ты знаешь о непреложном обете?» Перси в удивлении поднял бровь. «Где же ты успел о нем узнать?» «Да, неважно, на самом деле. Увидел в какой-то книжке пару строк о нем, когда гостил у летнего опекуна». Пожал я плечами показательно беззаботно. «Надеюсь, я не сболтнул сейчас лишнего и не заработал себе этим кучу проблем и подозрений. В книге, странно». Перси о чем-то задумался, после чего встряхнул головой и пришел в себя. «Что же, в какой-то степени ты прав, Кайл. Непреложный обет, чары, при которых волшебник обязан сдержать данное другому волшебнику обещание. В ином случае, он погибнет. Но я хочу вам рассказать о магических контрактах, которые были созданы на основе этих чар. Неизвестному германскому волшебнику лет 40 назад удалось запечатлеть с помощью древних рун эти чары на особом пергаменте. Любые условия, что там прописаны и прочитаны волшебником, который поставит свою добровольную подпись, должны будут соблюдаться. Подобное открытие, как можно догадаться, всполошило сообщество волшебников. В некоторых странах подобные контракты и вовсе запрещены, так как приравниваются к непростительному империя. И, сказал я озабоченно, по сути, такой контракт может являться рабским. Рабские контракты, о них-то ты откуда знаешь? — спросил удивленный Перси. — Да я же просто предположил, ведь если туда можно прописать любые условия, то догадаться о существовании подобных контрактов не так уж и сложно. Потрясающе. Теперь еще нужно остерегаться того, что меня могут поработить какие-нибудь чистокровные снобы или сам Дамблдор. Нет, рабские контракты запрещены вообще везде, так как с ними растет угроза для всех волшебников. Вряд ли во всей магической Британии найдется хотя бы один такой, сказал он уверенно. А я вот эту уверенность почему-то не разделял. Создать любой контракт очень сложно, да и подписаться можно только под одним из них, так как два разных соглашения в любом случае могут противоречить друг другу, из-за чего волшебника ожидает смерть. Плюс ко всему, в основе этих самых чар заложена добрая воля. Волшебник должен находиться в трезвом уме и ясной памяти, ставя свою подпись. Иначе это не сработает. Ни империя, ни конфундус, ни даже редкая легилименция, ничего нельзя использовать, чтобы склонить волшебника подписать подобный контракт. Гарри с Роном таких заклинаний еще не знали, а вот я сосредоточенно мотал на ус столь ценную информацию. И почему я ничего не слышал про магические контракты до этого? Понятно, что такие чары не афишируются и замалчиваются, но хотя бы упоминание в хрониках, что я прочел, должно же было появиться. Хоть одно. И для учеников Хогвартса существуют подобные контракты, продолжил Перси напряженно. Они все сплошь однотипные, создаются анонимным волшебником и продаются в темную, так как министерство их не одобряет. Суть их заключается в том, что между двумя подписавшими контракт учениками создается связь, благодаря которой один начинает зависеть от другого, выполняя его распоряжения, слушаясь почти во всем, если это не ставит на кон жизнь какого бы то ни было волшебника, но только во время учебы. Там есть еще разные условия, но все их я не знаю, так как сам еще не видел подобный контракт. Однако, мне известно, что там прописан срок действия. До того момента, пока один из учеников, что его подписали, не закончит обучение в Хогвартсе, либо же не погибнет. После этого контракт уничтожается, и подчиненный студент обретает полную свободу. А можно каким-то образом прервать действие подписанного контракта досрочно? И что будет, если не соблюдать его? Задал я уточняющие вопросы. Прервать можно довольно просто, найти контракт и избавиться от него, разорвать его на две части, и он уже утратит свою силу. Более того, заключившие контракт могут почувствовать, в какой именно стороне он находится, пусть это и не так просто сделать. Для этого в контрактах Хогвартса прописано, что подчиненный студент не должен пытаться отыскать или уничтожить его, а также не должен просить об этом у других волшебников. Что же до последствий? Как я слышал, сначала ты ощущаешь зуд по всему телу, что перерастает в боль. Если ты продолжаешь ослушиваться прописанных условий, то в конечном счете потеряешь сознание, а при следующей попытке нарушения погибнешь. Справедливости ради, подобное действует и на подчинителя. Например, там прописано про запрет приказов, что влекут за собой принудительную близость, или про риск для жизни другого волшебника. Да, если подобные приказы все же отдаются, то и подчинитель будет испытывать схожие последствия. Только этого нам не хватало. Разрешенные контракты, как аналог империя. И что, учителя и директор разрешают их использование? Спросил я у Перси. Да, если такой контракт заключен, то никто из них не станет его искать и даже не накажет. Нужно понимать, что это один из самых безобидных контрактов, да еще и срок действия свой имеет. Поэтому учителям все равно, кто кого слушается, если дисциплина сохраняется, а уроки посещаются. Вот насчет других видов контрактов совсем другой разговор, но, повторюсь, иные версии создать ученикам практически невозможно, а купить их слишком дорого, противозаконно и от этого очень опасно. Теперь, для чего я все это вам рассказываю? Перси подошел к нам вплотную и вкратчиво продолжил, сохраняя на лице серьезное выражение: если кто-то из старшекурсников попытается всучить вам подобный контракт, будет уговаривать его подписать, угрожая самыми разными карами, не подписывайте. Вытерпите любое давление, после чего расскажите о случившемся старостам. Тебе, Гарри, да и Рону, беспокоиться ни о чем. Подобная практика применяется в основном против маглорожденных. Никто не захочет конфликта с другой семьей волшебников, а привести это может к серьезным последствиям, что проверено временем. И даже ты, Кайл, уже заимел неплохую базу для того, чтобы к тебе с такими штуками не лезли. В большинстве своем некоторые ученики выбирают для подчинения непримечательных маглорожденных одиночек, а ты таковым уже не являешься. Но все же матушка хочет, чтобы вы были в курсе насчет подобной опасности. У вас же есть другие друзья маглорожденные, вот, предупредите их и постарайтесь заиметь в школе побольше друзей среди старшекурсников, и тогда проблем не будет. Погоди, а учителя, они, не пользуются такими контрактами, чтобы мы лучше учились там, или во всем их слушались? Спросил Рон у своего брата. А ты плохо учишься, или не слушаешься профессоров? Сделал Перси удивленное лицо. Включи голову, братец. Преподаватели и так контролируют ситуацию в школе, тем более, что заключенный контракт может быть только один. Выходил я из комнаты Перси в раздрае. У подростков, оказывается, есть доступная возможность подчинять себе других подростков. Просто блеск. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/afitkun8hmlq Молли Уизли. https://disk.yandex.ru/g5fcm9itkl.w Джинни Уизли. https://disk.yandex.ru/ef7ktlkaf Близнецы Уизли. https://disk.yandex.ru/izmehrm0sisf5ra Перси Уизли. Глава 5. Конец каникул. В переулке я хожу, на витрины я гляжу, все хожу и гляжу, и с друзьями я дружу. 4 августа. С самого раннего утра дом семейства Уизли стал походить на разворошенный пчелиный улей. Все куда-то спешили, стремительно устраивали утренний мацион, переругиваясь при этом друг с другом за место в очереди. «Джинни, давай, вылезай уже», – настойчиво стучал по двери в ванную комнату близнец Фред. «Это уже не смешно, сестренка. Здесь стоит множество злых и сонных». «Уа-а-а», – близнец Джордж глубоко и протяжно зевнул, а за ним будто бы по цепочке зазевали все остальные. «Студентов Хогвартса и ждет, пока ты освободишь, наконец-то, умывальник». В их доме почему-то была всего одна ванная комната, а чары на двери не позволяли тревожить того, кто там находился. Рон рассказывал, что иногда прятался от ретивых проделок близнецов именно там, так как это место было одним из самых надежных во всем доме. И так уж получилось, что именно Джинни с самого раннего утра одной из первых умудрилась туда попасть, после чего не вылезала из уборной уже порядка получаса. «Дети, и завтракать!» — крикнула громко Молли Уизли с первого этажа. «Через 30 минут мы выходим в косой переулок». «Вот же черт!» — выругался заспанный Рон, отчего схлопотал подзатыльник от стоящего у стенки Перси. «Не выражайся, братец!» — сказал он властно, скрестив руки на груди. «Ахо!» — заметил это действие один из близнецов. «Посмотри, Джордж, да Перси-то у нас нравоучителем заделался». «Ничего, Фред, его потолок, это стращать нашего маленького Рончика», подхватил обсуждение вслух Джордж, отвлекаясь от переговоров с сестрой через закрытую дверь о ее обязательстве как можно быстрее покинуть уборную. Уже с первых дней нахождения в доме Уизли, стало очевидно, что близнецы и Перси не ладили. Не знаю, с чего все у них началось и является ли это их своеобразной игрой, но отношения между братьями накалялись по несколько раз на дню, а в один из подобных случаев ребята даже умудрились подраться, из-за чего впоследствии получили нагоняй от своей матери. И здесь все было не так, как я помнил из канона. Перси пусть был в какой-то степени напыщенным и занудным, но при этом он не терпел проделки близнецов, а всячески им противостоял, не гнушаясь даже применять магию против братьев. Близнецы же не терпели проявления покровительственного отношения со стороны Перси, так что эта пороховая смесь из Уизли периодически взрывалась, иногда задевая, пусть и косвенно, осколками конфликта и нашу троицу. Почти каждый раз, когда мы все вместе пересекались в определенной части дома, вот и сейчас Перси уже был готов ответить братьям, накаляя этим самым обстановку еще сильнее, из-за чего близнецы не оставили бы последнее слово за ним, включаясь в эскалацию утреннего конфликта. Однако, вмешалась Джинни, которая резко открыла дверь уборной и умчалась вниз на зов своей мамы. Прежде чем Перси что-то сказал в ответ, близнецы оккупировали освободившуюся умывальню, так что пришлось ожидать теперь их. «Пойдем вниз», — сказал я Гарри и Рону, — «умоемся и приведем себя в порядок после завтрака». Ближайшие 30 минут я протирал глаза, неизбежно зевал и старался окончательно пробудиться. Нас разбудили очень рано, так как сегодня мы со всеми Уизли отправлялись в косой переулок за покупками. Ну и легли мы спать совсем уж поздней ночью, это тоже внесло свою лепту в мое нынешнее состояние. Неудивительно, ведь спали мы в одной комнате все втроем, а значит, сон постоянно откладывался до тех пор, пока наш мальчишеский энтузиазм не потухнет, а темы разговоров себя не исчерпают. Все-таки ребятам всего лишь по 12 лет, да и я сам уже за этот почти что год привык к собственному осознанию себя как ребенка. Это было необходимо сделать, потому что, как оказалось, взрослые ведут себя совсем по-другому. Они иначе шутят, иначе отвечают, следят за многим, о чем и не задумываются малолетние ребята. Я не хотел, чтобы у волшебников появлялись дополнительные вопросы и подозрения насчет меня, так что волей-неволей пришлось приспосабливаться. И сделать это вышло достаточно легко, так как все процессы в моем теле, будь то выпадение молочных зубов, ускоренный рост тела или начавшийся пубертатный период со всеми вытекающими последствиями, способствовали изменению в моей системе самоидентификации. В какой-то момент я просто перестал притворяться ребенком, и все эти действия стали чувствоваться чем-то привычным и правильным, хотя мое сознание и подмечало порой, как по-детски я себя иногда веду. Мы с друзьями позавтракали, попали таки в ванную комнату, сумев в спешке проделать все необходимые водные процедуры, и уже переодевались в мантии в комнате, когда снизу раздались зловещие слова миссис Уизли. «Кто последний спустится к камину из всех вас, тот не пойдет в кафе мороженое после покупок». На меня поочередно взглянули Рон и Гарри, после чего мы пулей рванули вниз. Рон, пробегая рядом с комнатой Джинни, своим телом захлопнул открывающуюся дверь. Потом мы умудрились проскочить между близнецами, обгоняя Фреда с Джорджем на пути к гостиной с камином внизу. Мороженое с волшебной посыпкой хотели все обитатели дома без исключения. Последней в этот раз спустилась Джинни, потирая ушибленный лоб. На нашу же троицу снизошло осознание, что именно из-за нас девочка мало того, что получила небольшую шишку на голове, так еще и опоздала, отчего на глазах у нее наворачивались слезы. «Не переживай, Джинни», — увещевала ее Молли, — «я же пошутила, чтобы вы прибежали побыстрее. Ты тоже пойдешь со всеми нами в кафе, не волнуйся. И стоило тебе толкать ту дверь», — шепнул я неодобрительно Рону. «Мороженое, Кайл», — ответил он в свое оправдание, но все же опустил голову вниз. «Приди последним я, и мама бы не сказала, что таким образом пошутила, уж я-то знаю. Все равно, извинись потом перед сестрой, Рон». «Ладно», — поддержал меня Гарри. «Да хорошо, хорошо», — окончательно признал свою неправоту Рон, оказавшись в меньшинстве. Так, Молли сосчитала всех своих подопечных, которых было, включая нас с Гарри, целых 7 волшебников, все готовы. «Артур, отправляйся первым и встречай их на той стороне». Воодушевленный Артур Уизли залез в камин и использовал летучий порох, растворившись в всполохах зеленого пламени. За ним поочередно последовали все остальные, а я же снова оказался в числе первых. После перемещения мне удалось без проблем выбраться из камина, который находился совсем рядом с той кирпичной стеной, что являлось проходом в дырявый котел, отряхнулся от копоти и стал дожидаться прибытия своих друзей. Косой переулок встретил меня покосившимися зданиями и лавками, узкой улочкой, выложенной каменной брусчаткой и лучами утреннего солнца. «Никогда не перестану удивляться виду косого переулка», — мечтательно сказал Артур Уизли, встав рядом со мной. «Ты как, Кайл, нормально себя чувствуешь?» «Да, сэр, я же уже перемещался через камин несколько дней назад, когда прибыл к вам домой от опекуна», — ответил я волшебнику. «Точно, точно, но к путешествию летучим порохом быстро привыкаешь, а вот аппарация. Дело не из простых и уж точно не из приятных», — поделился он своими соображениями. «Пока мы дожидались остальных, я рискнул задать интересующий меня вопрос, раз уж он сам затронул данную тему. Скажите, мистер Уизли, если аппарация может переместить волшебника в любое место, где он побывал, то почему границы магической Англии закрыты? Это же должно быть бессмысленным, если только всю страну не накрывает специальный купол, что мешает перемещению». Он на меня как-то странно посмотрел, но все же ответил. «Необычный вопрос, Кайл. Не знал, что ты этим интересуешься. Что до антиаппарационных чар на всю страну, то они вряд ли осуществимы. Какие заклинания попроще, вроде уведомляющих или сигнализирующих о пересечении функционируют, за контролем которых трудится специальный отдел министерства? Ну а переместиться с островов на континент, и уж тем более куда-то подальше не выйдет, или будет делом очень уж рискованным? Все дело в расстоянии прыжка». Мистер Уизли посмотрел на мое выражение лица, что выражало желание продолжения, и даже немного растерялся. «Попробую тебе объяснить так, как это преподают на 6-м курсе Хогвартса. Понимаешь ли, Кайл, когда волшебник куда-то парирует, Он искажает при помощи магии не пространство, а собственное тело, перемещая его в другую известную ему точку. Но все дело в том, что чем дальше она от тебя находится, тем больше времени требуется для прыжка. Для нас разница между 1/10 от секунды и 1/100 незаметна, но вот для планеты, думаю, тебе рассказывали в Магловской школе, что наша планета вращается вокруг собственной оси, и в то же время она летит вокруг Солнца, а то, в свою очередь, тоже движется со всеми планетами в пространстве нашей галактики. Из-за всего этого движения и получается, что чем дальше намечен твой прыжок, тем сложнее магии учесть все эти погрешности, отчего риск критической ошибки увеличивается в геометрической прогрессии. Ведь через 1/10 секунды точка, о которой ты думаешь, будет совсем в другом месте, из-за чего в большинстве случаев и происходит так называемый расщеп тела. Вау, спасибо, мистер Уизли. Я этого не знал, ответил я, находясь в восторге от столь подробного объяснения. Признаться честно, наблюдая за поведением мистера Уизли, я не совсем ожидал, что он окажется столь осведомленным хоть в какой-то сфере, за исключением собственной работы. И уж тем более я не думал, что Уизли-старший способен на столь четкое и педантичное объяснение, которым может похвастаться далеко не каждый профессор в Хогвартсе. Мужчина доброжелательно мне улыбнулся, а пока мы с ним разговорились о прочих магических законах и ограничениях, из камина постепенно выходили все остальные. «Так, составляем первоначальный план», — проговорила Молли, привлекая внимание всех остальных. «Гарри, дорогой, ты сходишь со своими друзьями и Артуром в Гринготтс, чтобы взять деньги из своего сейфа. Мы же с Джинни, Перси и близнецами пока что сходим к Оливандеру, приобретем ей палочку». После этих слов глаза Джинни предвкушающе заблестели, ну а после этого мы все вместе купим мантии, учебники и все остальное. «Гарри, держи свой ключ и оставь его у себя. После второго курса учебы ты начнешь считаться достаточно взрослым и самостоятельным, чтобы в будущем иметь возможность самому посещать Гринготтс». Молли передала моему другу массивный ключ от сейфа, после чего наша большая компания разделилась. Джинни ушла покупать свою волшебную палочку, а ведь я на ее месте все еще был обычным маглорожденным Кайлом Голдином. Свое первое посещение косого переулка у меня сохранилось лишь в воспоминаниях одной из личностей. Немного боязно было теперь встречаться с Оливандером. Каким-то же образом он помнил каждого, кто брал его палочку. Мог при встрече без проблем назвать имя волшебника и сам артефакт для волшебства, его длину, используемый вид дерева и сердцевину. Вдруг, тот увидит какие-нибудь перемены во мне, мне этого было совсем не нужно, так что даже хорошо, что мы с ним сегодня не пересечемся. Наша троица в сопровождении Артура Уизли подошла к банку Гринготтс, а за первыми бронзовыми дверьми здания мы увидели жутких гоблинов-стражей, вооруженных сверкающими зачарованными алебардами и охраняющих вторые двери, уже покрытые серебром. Интересно, они своим нахождением у главного входа действительно исполняют охранные функции, или это такая демонстрация мощи гоблинов и неприступности их банка? Да и кто, раз уж про философский камень здесь ничего не слышно, рискнет грабить Гринготтс? Гоблины, несмотря на все прочие изменения в этой версии Поттерианы, все так же владели основным банком волшебного мира, подразделения которого существовали и в других странах, исключая Новый Свет. Вообще, это было не таким уж сюрпризом. Да, волшебники здешней версии реальности не прятались за ширмой статута секретности, а маглов считали чуть ли не за необходимых бесправных соседей по планете, которых можно и нужно контролировать и эксплуатировать, как им вздумается. Но вот касательно других магических рас, радикального волшебного шовинизма заметно не было. О чем говорить? У нас темные искусства в школе вел оборотень. Полулюди и разумные магические существа, исходя из моего мимолетного знакомства со здешним законодательством, имели свои права и возможности, пусть и чуть меньшие, чем сами волшебники, но куда большие, чем те же простецы. Домовые эльфы оставались прислугой, но так было всегда. Великаны жили в своих резервациях, так как были слишком глупыми и агрессивными для более плотной интеграции в магическое сообщество. Всяческие вейлы, оборотни и вампиры имели определенные разнообразные ограничения, которые, однако, ничуть не мешали им вполне сносно существовать среди волшебников. Гоблины так и вовсе по местным законам считались свободными существами, что в силу своих традиций и культуры взаимодействовали с остальным миром лишь с финансовой стороны вопроса, во всех прочих ситуациях придерживаясь собственных ареалов обитания в подземных городах своей расы. Когда-то давно они соперничали с волшебниками, устраивали восстания в ответ на все более жесткую зависимость от прочего волшебного мира, коим изначально руководили люди. После множественных поражений они и вовсе попали в определенного рода кабалу, лишившись возможности использовать волшебные палочки и посохи. С тех пор прошло много времени и сменилось не одно гоблинское поколение. Казалось, теперь их устраивал сложившийся порядок вещей, и с мечтами о главенстве собственной расы они попрощались окончательно. Тем более, когда пал статут, они, в обмен на поддержку волшебников, получили значительные преференции, подминая под себя некоторые отрасли магловского мира, получая при этом не только баснословную прибыль, что ценилось их расой более всего остального, но и перенимая некоторые технологии простецов, вместе с многочисленными ресурсами, в которых нуждалась их раса для довольно загадочных гоблинских ритуалов. Я не сильно вникал в эту тему, прочитав лишь одну найденную книгу у Локхарта об истории этих созданий. Гоблины определенно имели значительную долю власти в магическом мире, знания от предков, доступ к ресурсам и черт его знает что еще. И при этом ни здешнее министерство магии, ни другие страны, казалось, не испытывали на их счет никаких опасений. Но, если давным-давно восстания гоблинов происходили, а для магического мира это оборачивалось кровопролитными войнами, то почему никто не боится повторения подобного сценария от этих чуждых существ? Волшебники не слишком-то многочисленны, а последние войны и противостояния изрядно проредили их численность, и это, не считая безумные порядки в Хогвартсе, из-за которых до выпуска доживают далеко не все дети-волшебники. По всей видимости, в кулуарах магической верхушки есть определенные соглашения или секретные знания, из-за которых угроза от гоблинов до сих пор не маячит на передовицах ежедневного пророка, а длинноухие коротышки всего лишь почивают на лаврах работы с финансами всего магического мира, они устраивают всемирную революцию. «Гарри, ты помнишь, надеюсь, что мы с тобой обсуждали», — сказал я тихо мальчику, пока мы приближались к стойке с гоблином-управляющим. «Ты про деньги?» «Да, конечно помню. Возьму, сколько смогу», — ответил он мне неуверенно. «Надеюсь, он не застесняется брать свои же деньги из сейфа, имея друга, у которого в сейфе лежат натуральные горы монет магического номинала. Я не постеснялся потратить время, чтобы ненавязчиво привести Гарри к мысли, что эти деньги могут нам сильно пригодиться в дальнейшей учебе в Хогвартсе, да и с покупками к самой школе подсобят просто отлично. Стеснения или угрызений совести по этому поводу я совсем не испытывал. Несмотря на всю избранность мальчика, от стандартных школьных угроз он какого-то особого иммунитета не имеет. А значит, использование этих денег для собственной защиты является достаточно логичным и приемлемым действием, не затрагивая спешно твердеющие струнки моей морали. Подкупить при возможности каких-нибудь старшекурсников, что будут обучать нас заклинаниям повышенной сложности и обеспечат крышу от проблем с другими студентами. Подарить какую-нибудь ценную вещицу преподавателю, который в благодарность не будет жестить с нами слишком сильно. Да приобрести те же сумки с зачарованием на расширенный объем и облегченный вес, или купить подписку на рассылку газет в школу, чтобы получать информацию о происходящем в мире во время учебы. Применений галеоном можно найти целую кучу. Да, я понимал, что какие-то свои соображения провернуть не получится. Кто знает, может, за подобный стиль преподавания учителя купаются в этом магическом золоте, и никакие подарки им совсем не нужны. Или старшекурсники во время обучения не поведутся на галеоны от второго курса, и пошлют нас куда подальше, так как и сами не бедствуют. Но, в любом случае, лучше уж существовать в этом мрачном мире с мешочком золотых монет за пазухой, чем без него. Ну а то, что и я определенным образом обогащусь за счет своего друга. Средства выбирать не приходится. Когда на кону наши жизни, эксплуатация средств Гарри Поттера не выглядит, как что-то совсем уж неправильное. В любом случае, я уже подружился с ним, уже поддержал его в трудный час с этими проклятыми испытаниями, уже проводил с ним время летом даже больше, чем Уизли, отчего стал для Гарри по сути вторым лучшим другом. Ну а так как я собираюсь использовать деньги мальчика для по сути его же защиты, любые мои корыстные мотивы волшебным образом превращаются в благие побуждения. Прокатиться на тележке к сейфу друга нам не позволили, Так что мы вместе с Роном ждали Гарри и мистера Артура в специально отведенном для этого помещении. «Кайл, может, сходим пока в магазинчик метел? Все равно тут заняться нечем, кроме как рассматривать гоблинские рожи». Рон скривился, а там зато можно увидеть новую метлу. «Нимбус 2001. Пойдем, а?» — состроил он умоляющую гримасу. Я огляделся по сторонам. На нас вроде бы никто не обращал внимания. Ни другим волшебникам, ни уж тем более гоблинам не было никакого дела до двух обычных второкурсников в зале ожидания. «Ладно, пойдем», — согласился я с предложением Рона. «Только быстренько посмотрим и вернемся, чтобы не заставлять твоего отца беспокоиться. Да мы мигом, туда и обратно», — сказал он и обрадованно подскочил с места. «Тем более, нужно будет посмотреть, вдруг Симус уже прибыл в косой переулок. Я же написал ему про сегодняшний поход за покупками, хоть и не думал, что мы явимся сюда настолько рано». Наша кратковременная отлучка по итогу незаметно затянулась. Насмотревшись на витрины с метлами и рекламу с летающими игроками в квиддич на плакатах, мы повстречали таки Симуса и познакомились с его матушкой, высокой и стройной волшебницей. А когда я спохватился, что нас уже может разыскивать Артур, появился и он сам, в сопровождении Гарри, что нес за спиной увесистый рюкзак, набитый монетами. Отец Уизли начал свою суровую речь о нашем проступке и ответственности, но она довольно быстро угасла, как только к нашей компании присоединилась Молли с другими детьми. Та, как оказалось, заподозрила неладное, когда из лавки Алливандера увидела своего мужа вместе с какой-то барышней, вот и пришла прояснить ситуацию. Забавные они, все-таки, эти Уизли, и вроде как даже без страшных скелетов в шкафах, чего я все еще немного побаивался, проживая с ними под одной крышей. Насмотрелся на профессоров и директора, вот и опасаюсь подобного мрака во всех других волшебниках. В целом, мир магии за пределами Хогвартса оказался не таким уж и мрачным, каким я представлял его, находясь в самом замке. Встреченные мною взрослые волшебники в подавляющем большинстве казались мне достаточно адекватными, а сам волшебный мир населяли самые обычные люди, пусть и одаренные в волшебстве. Получается, что сам Хогвартс изменился здесь куда значительнее, чем остальное магическое сообщество. Мои страхи касательно дальнейшего существования в сплошной дарковой антиутопии хоть немного, но развеялись. Самым странным во всем этом было, пожалуй, то, что выпускники Хогвартса, что сейчас уже выросли, показывали себя относительно уравновешенными личностями. Ведь, проучившись в подобном кошмаре целых 7 лет, каждый волей-неволей должен заполучить себе разные психологические травмы и заскоки. Или это в магическом мире лечится куда проще, чем магловской методикой с психологами и пожизненным приемом седативов. Возможно, на старших курсах к жести окончательно привыкали и не становились безумцами. Может быть, на многих волшебниках такое обучение все же отразилось, просто я с ними еще не сталкивался, знакомясь лишь с более-менее адекватной частью общества. Есть и вероятность того, что подобная жестокость усугублялась постепенно, и то же поколение Уизли старших еще не застали того темного Хогвартса, с которым я был знаком, в полной мере. Гадать бессмысленно. Мне же предстоит узнать это на собственной шкуре, так как никуда я ближайшие годы от школы чародейства и волшебства не денусь. Дальнейший поход по магазинам в окружении друзей и их семей прошел и правда круто, без каких-либо эксцессов или очередных открытий. Нам с Гарри даже выдали некую сумму галеонов от министерства для базовых покупок к школе. Артур Уизли подсуетился, так как по сути в данный момент мы считались именно его временными подопечными. Мы закупили необходимые учебники, хотя миссис Уизли и сказала Рону, чтобы для следующего года он поднакопил баллов для аренды книг из школьной библиотеки. Оказывается, в школе была такая возможность. Она позволяла сэкономить ученикам несколько галеонов и не тратиться на старые издания учебных материалов, которых было более чем достаточно в недрах книжных стеллажей Хогвартса. Не обошла наша компания стороной и лавку для зельеваров. Оказывается, в первый учебный год студент покупает котел, как своеобразную плату школе. То же самое и касается ингредиентов, которые мы ежегодно приобретаем, но уходят они в общие запасы учебного заведения, причем для каждого курса пул разный. Таким образом, 7 курсов обеспечивают наличие основных ингредиентов для занятий варки, а с остальными справляются теплицы и дары в запретном лесу. То есть, во время уроков у Снипа мы пользуемся не собственным котлом, а одним из запасов профессора. Ингредиенты используем общие, так как в некоторых зельях используются совсем уж редкие компоненты, а вместить все необходимое в классический комплект ученика – дело труднореализуемое. Я, до этого момента, как-то о такой системе и не задумывался. Посетили мы и лавку «Мадам Малкин», в которой закупились одеждой и правда на все случаи жизни, как и гласил слоган данного магазинчика. По сути, зачарованная одежда имела пусть и небольшие, но весомые преимущества перед магловскими аналогами. Простенькие чары долговечности и грязи отталкивания, а также куда более серьезная прочность при воздействии разного рода магии делали достаточно дорогие предметы повседневной одежды просто необходимыми. Не раз и не два моя магловская одежда рвалась и портилась на уроках в Хогвартсе. Не зря в письме при поступлении была рекомендация взять этой самой одежды побольше. Иначе, я сам не знаю, каким образом бы чинил и очищал старую, не зная заклинаний Репарой и Эваниска, и приобретал новую, без совой связи как в магловском, так и в магическом мирах. Отдельно нужно сказать про наши траты кровных денег Гарри Поттера. С щедрой руки мальчика мы таки обзавелись тремя однотипными добротными чемоданами с чарами расширения и облегчения веса. Кроме того, наша троица под смешанными взглядами взрослых волшебников сметала с полок прилавка все, что могло показаться нам полезным в Хогвартсе. Амулеты от разнообразных сглазов, парочка дорогих кровотворных зелий и зелий противоядий, сова для Рона, которой он был безмерно рад, метла для Гарри. Да, Гарри Поттер купил себе тот самый Нимбус 2001. Близнецы постарались, так как были уверены, что Гарри пойдет к ним в команду по квиддичу, в которой они числились загонщиками. Результатами уроков с мадам Трюк, оказывается, активно интересовались участники квиддичных команд, отбирая потенциальных кандидатов даже из первого курса на следующий учебный год. Мы так и не присутствовали ни на одном квиддичном матче на первом курсе, ведь для доступа туда в качестве зрителя необходимо было потратить 20 баллов на человека. И пусть этот доступ и давался до конца обучения, но только вот заняты мы были совершенно другим, да и баллов лишних в тот момент у нас не водилось. Хотя что Гарри, что Рон прямо-таки горели желанием посмотреть хотя бы на последние матчи команд. Под конец, когда покупки были сделаны, а узкий косой переулок уже ломился от покупателей и прочих зевак, мы прекрасно посидели дружной компанией в кафе-мороженом, после чего, загруженные приобретенными вещами, вернулись через камин в нору. Август пролетел для меня очень быстро, а школьные каникулы так и не заимели по итогу в себе никаких подводных камней или событий. По сравнению с Хогвартсом и его порядками, что жизнью Локхарта, что соседство с семейством Уизли казались скорее привлекательным курортом, в котором не нужно ежедневно переживать за свою жизнь, здоровье и моральное состояние. Мы просто проводили время как нормальные дети-подростки, с поправкой на магическую составляющую. Каждый день нам находилось занятие по душе. Когда нам с Гарри хотелось тишины и спокойствия, мы могли весь день просидеть в комнате, изучая наши покупки в косом переулке и листая новые учебники за второй курс, несмотря ни на какие частые и многословные жалобы Рона от скукоты подобного времяпрепровождения. Если хотелось какой-то активности, а энергия в наших организмах била ключом, мы шли в сад и развлекались сметанием садовых гномов, что являлось занятием пусть и бессмысленным, но достаточно веселым даже для меня. Было в этом деле что-то забавное. Раскручивать маленьких гуманоидных вредителей, запускать их в полет и слушать, как они с истошным писклявым визгом отправляются в краткосрочное воздушное путешествие. Как ни странно, в этом занятии я не испытывал никакого сочувствия к садовым гномам. Слишком уж они были похожи на страшненьких и причудливых картофелин на ножках, да и повреждений никаких от своего запуска в небо не получали. Иногда, когда близнецы устраивали свои мини-тренировки по квиддичу, мы к ним присоединялись, летая на простеньких метлах и перебрасывая в воздухе квоффл между собой. Я считаю, что нам здорово повезло, так как у Уизли не было припасенного бладжера, отчего наши полеты на метлах не сопровождались опасностью, по которой, казалось, близнецы даже немного скучали. Ну а когда Гарри протестировал свою новую метлу, то все семейство Уизли мигом распределило очередь на пробу столь дорогого артефакта. И близнецы, и Рон были просто в восторге, да и я испытал немного адреналина при столь высоких скоростях метлы. Пару раз мы отправлялись на ближайшую речку, а в один из дней нам даже разрешили сходить в сопровождении Перси в магловскую деревню неподалеку. Миссис Уизли необходимо было купить некоторые продукты, а магловские деньги были у их семейства в избытке. Уизли предпочитали жить в обычном магическом доме среди похожих немногочисленных соседей-волшебников с точно такими же домами, отчего прислуги среди простецов у них не было, а все хозяйство держалось на самой Молли и на ее чарах. Насколько я понял, в магическом мире для общественного мнения было достаточно важным, где именно жил определенный волшебник и его семья. Из-за ежемесячных выплат фунтов от Министерства магии, любой человек из волшебного мира мог безбедно существовать среди маглов, действуя при этом тайно или же вовсе ни от кого не скрывая свою магическую одаренность. Такой путь позволял сполна пользоваться всеми благами, что могли предложить простецы, а защиту в таком случае обеспечивала специальная военизированная организация из маглов, которая курировалась напрямую из Министерства магии и являлась самым влиятельным органом правопорядка марионеточной системы магловского правительства. Однако, репутация волшебников, что не могли сполна обеспечить свою жизнь в магическом мире и оттого перебирались в мир простецов, была достаточно низкой. К подобным магам относились так, как многие консервативные чистокровные семьи канона относились к маглолюбам и приверженцам равного статуса между чистокровными, полукровками и маглорожденными. Пусть в этой реальности все пошло совсем по другим рельсам, но поводы для того, чтобы одна каста волшебников презирала и относилась пренебрежительно к другой, существовали и здесь. И Уизли в этом случае были в числе тех, кто соглашался жить небогатой жизнью в мире магии, облегчая себе быт и обеспечивая комфорт заклинаниями. А вот тот же Симус, насколько мне было известно, проживал вместе со своей матушкой в магловском поместье и пользовался всеми доступными преференциями от щедрых министерских выплат. Подобное разделение волшебников было, скорее, показателем успеха. Кто-то мог обеспечить себе хорошую должность в министерстве или организовать свой бизнес в мире магии, а кто-то никак себя не реализовал и мог при этом без проблем жить беззаботной жизнью в похожей роскоши, вызывая этим раздражение состоятельных волшебников. Хорошо, что на школьные взаимоотношения это если и влияло, то слабо. И в таком случае даже маглорожденный, у которого получилось бы найти постоянный заработок в галеонах, мог пренебрежительно относиться к чистокровному без магического гроша за спиной и, по сути, был бы даже в чем-то прав. Ведь в данном случае было не так важно, кем родился волшебник, чистокровным ли или маглорожденным. Ценилось именно то, чего он сумел добиться при помощи своих знаний и талантов, и подобная система ценностей по сравнению с идеологией чистоты крови показалась мне достаточно здравой. Отличались дома магические от домов магловских в основном тем, что в-первых все было построено на магии, а во-вторых она уступала место электрическим приборам и технологическим новшествам. А так как магия с электричеством серьезно конфликтовала, и это было общеизвестным фактом, то домов-гибридов попросту не существовало. Из-за этого подобное разделение и было столь контрастным. Либо волшебник обустраивает и поддерживает свое жилище при помощи магии и денег волшебного мира, либо покупает дом без каких-либо магических зачарований и оснащает его последним словом технического прогресса на казенные деньги простецов. В таком случае даже самый захудалый и безработный волшебник имел возможность жить вполне комфортной жизнью в магловском мире за счет министерства, которое само беззастенчиво изымало эти деньги из подконтрольной казны маглов, отчего волшебников-бедняков в теории вообще не должно было существовать как класса, по крайней мере, хотя бы в одном из миров. Более подробно я об этом узнал, как ни странно, от Перси, который во время нашей прогулки до деревни маглов охотно посвящал всех заинтересованных, в числе которых был Гарри и я сам. Разговаривал он в своей поучительной манере, но это ничуть не мешало воспринимать столь подробное раскрытие интересующей меня темы. Он был безмерно горд, что его семья не прельщается на мнимое богатство и был вполне доволен проживанием в норе. И пусть та не являлась ярким примером богатства в волшебном мире, но держалась, по словам Перси, в хорошем среднячке. Самой же бедственной собственностью в волшебном мире принято было считать квартирки в косом и лютном переулках. Какой-никакой, а частный дом с прилегающей к нему территорией по сравнению с ними считался признаком состоятельности проживающей там семьи. Отдельным занятием на весь август у нас было изучение новых заклинаний и практика уже изученных. Я особо сильно делал на этом акцент, так как именно мастерство во владении разнообразными чарами могло мне помочь как пережить обучение в Хогвартсе, так и в теоретическом будущем сыграть значительную роль в становлении полноценным волшебником в реалиях этого мира. Раз уж судьба наградила меня происхождением от маглов и отсутствием хоть каких-то знакомств в волшебном мире, то ставку следовало делать именно на магические практики. Сами мы не могли заучить новые чары, так как с познанием любых заклинаний перво-наперво требовался хороший куратор, который проследит за твоими действиями, укажет на допускаемые ошибки и даст полезные советы. И с этим здесь были небольшие проблемы. Не знаю, как обстояли дела в других семьях волшебников, но Уизли не особо-то старались обучить своих детей каким бы то ни было чарам. Мол ли Уизли после моей вежливой просьбы научить нас какому-нибудь заклинанию на полном серьезе ответила, что для этого существует школа, а летом нужно отдыхать. Отдыхать, как я выяснил впоследствии, ни Молли, ни Артур никоим образом не способствовали наращиванию знаний у своих детей, отдавая этот процесс на откуп Хогвартсу. То ли детей у них было слишком много, а сами родители оказывались достаточно занятыми другими делами, то ли они и правда всерьез придерживались мнения, что каждый ребенок должен обогатиться знаниями и опытом, так сказать, в замковых условиях. Может, здесь крылась еще какая-то неизвестная мне причина, но итог оставался одним. Мы могли наблюдать за повседневным колдовством взрослых Уизли, могли уточнить у них траекторию взмаха или произношение фразы при использовании взрослыми волшебниками повседневных невербальных чар, но вот надеяться на то, что нам уделит достаточно времени для полноценного обучения заклинаниям, опережающим школьную программу, нам совсем не стоило. Братья Уизли же, в отличие от своих родителей, согласились поднатаскать нашу троицу в заклинаниях за 10 галеонов на одни изученные чары. А так как Перси тоже не горел желанием возиться со своим мелким братцем и его друзьями, то нам ничего не оставалось, как использовать запас денег Гарри и оплачивать уроки у близнецов. Они все здесь с ума посходили, если считают, что детей нет нужды готовить к школе. Я могу понять ситуацию с первым курсом и правилами Дамблдора, но насколько же должна быть искажена родственная эмпатия, чтобы бросать родного брата или сына на произвол судьбы в столь опасном месте, не используя при этом возможность дополнительного обучения на дому? Может, мне было просто обидно, что с нами никто особо сильно не возится и не готовит нас к новым опасностям замка, но дружная семья Уизли на деле оказалась не такой уж и дружной. Была ли вина этого в навязанной идеологии директора с его безумной версией социального дарвинизма, или же сами взрослые считали, что так и надо, ведь мы проходили через это и сами, неизвестно. Но несмотря на все это, находиться в гостях у Уизли мне по большей части понравилось. Наши отношения с Гарри и Роном еще сильнее окрепли, я завел шапочное знакомство со старшими братьями друга, которые учились на Гриффиндоре и могли, как я надеялся, в случае чего помочь мне с проблемами, которые за учебный год обязательно появятся, по-другому и быть не может, тут к Трелани не ходи. Вообще, летние каникулы, как я считаю, пошли мне на пользу. Я пусть и смутно, но помню свое состояние после пройденных испытаний. Ту депрессию из-за смерти Дина, меланхолию из-за бесконечных вопросов без ответов. За эти 2 месяца я успел вкусить нормальной жизни подростка-волшебника, который не пугается каждого шороха и не находится в постоянном стрессе на идущих уроках, на которых в любой момент может настигнуть жестокое и болезненное наказание. Терапия, состоящая из свежего воздуха, свободы перемещений, постоянной вкусной кормежки и неограниченного применения волшебства вернула меня в строй. Да, я все еще помнил свой первый курс и до сих пор ночные кошмары мне напоминали о жестоких реалиях Хогвартса. Но теперь я хотя бы не содрогался от мысли, что в эту школу вскоре придется вернуться. Не мучил себя страхом, что в подобном ключе придется провести всю жизнь в этом мире.